Севергин обвел глазами пещеру. Сверкающие своды, славянскую вязь барельефов и маски сказочных зверей. Он видел их впервые, но он всегда знал об их существовании. В эту пещеру забегали кони его отроческих снов. Отсюда слышался утешающий голос предков. Здесь бил тайный родник, питающий силой его племя. Здесь почивают чудо и невысказанная тайна его земли. И нужна ли ему другая земля и другая тайна? Нет, Флора, ты умеешь читать мысли людей, но ты не знаешь главного. Соблазн не может заменить любви, а тайное знание, которым ты манишь меня, — веры и верности. Ты пропадешь здесь, Яхонт-князь, опустишься, сопьешься от одиночества, превратишься в мрачного сиволапого мужлана. Хочешь, я скажу, что тебя ждет? Говори. Помнишь, ты назвал мое настоящее имя? Эта игра в тайные имена очень забавна. Я, например, знаю настоящее имя твоей жены. Она не Алена, а Селена, Луна. Она живет в хрустальном замке высоко над землей и выращивает лунные цветы грез. Ее влажное, холодное сердце не умеет желать, а только жалеть. Селена никогда не отзовется твоему жару, твоему огню. Но она очень терпелива и утонченно мстительна. Лунная женщина будет медленно укрощать твою солнечную силу и в конце концов победит. Берегись ее. Ты снова заигралась в слова, Флора. Тише. Слышишь, как гудит? Это вода. Неясный рокот в глубине подземелья перерос в шум водопада. Флора, когда ты проходила сквозь решетку, она была заперта? Да, я проскользнула сквозь прутья. А я прошел по открытому подземелью. Кто-то выстрелил в замок на решетке. В рукаве подземелья я видел тротил. Мы здесь не одни. Уходим! Скорее! Рев воды слышался все ближе. Он набирал силу, словно рядом прорвало шлюз. Там, где несколько минут назад было сухо, теперь плескалась темная вода. «Вдохни поглубже и держись за меня!» — приказал Егор. Флора вцепилась в его плечи. Они нырнули в тоннель и в кромешной тьме вплавь преодолели изогнутый коленом рукав. В самом центре мощный боковой поток оторвал Флору и поволок в глубину холма, куда уходило обводное русло. Егор успел вырвать ее из потока. Растеряв последние остатки воздуха, они поднырнули под арку и очутились рядом со шлюзом. Вода с ревом наполняла узкое пространство подвала под решеткой. Егор рванулся вверх, но ударился головой о запертую решетку. Выход из ловушки был перекрыт. Егор пощупал скобы в стене. Половина скоб была вырвана недавним взрывом. «Флора, попробуй встать мне на плечи и ощупай замок!» Севергин ушел на дно. Вцепившись в остатки железных скоб, он с трудом удерживал тело под водой. Флора вскарабкалась ему на плечи, гибко извернулась и дотянулась до замочных дужек. Синий луч звездочки на ее лбу осветил тугой узел на решетке. Егор вынырнул рядом с ней, чтобы глотнуть воздуха. «Что там?» — едва отдышавшись, спросил он. «Твоя горота. Отсюда мне ее не развязать». «Ковид! Борька!» — гаркнул Севергин в трубу подземного хода. По грубо тесанным камням подземелья скользнул свет фонарика. В жерле тоннеля мелькнула тень. На краю подвала появился Квит. Широко расставив ноги, он глядел на пленников сквозь решетку. «Борис, выпусти нас!» «И не подумаю. Извините, я тороплюсь». Квит посмотрел на часы. «Вот-вот рванет. Ты уж прости. Не хотел тебя топить, но придется. Мы же были друзьями. Мы друзьями. Тебе показалось. Прощайте, господа». Квит издевательски козырнул и снова посмотрел на часы. «Кстати, у вас еще есть минута-другая, чтобы в последний раз засвидетельствовать свою любовь пред алтарем вечности. Спасибо за галстук. Возвращаю. Я недавно узнал, что на Сицилии его надевают только на свадьбы и похороны. У вас эти два праздника сольются в один. Не счесть алмазах в каменных пещерах!» Фальшиво пропел Квит и, поигрывая фонариком, ушел. Вода стремительно прибывала, прижимая их снизу к решетке.